том-то и дело, что катерок я захватил каботажный, тут нет прыжкового двигателя, типичный ловец крикунов, у которого есть материнский борт. Поэтому, сделав круг над своим складом, я полетел добывать нормальное судно, на котором смогу вывести все свое имущество, бросать которое и не думал. Маскировался я неплохо, пару раз были запросы телепатии, и я отвечал, чем сразу сбрасывал интерес к своему катерку. Дичь телепатии общаться не могла. На свободных площадках вокруг города хватало разных судов и кораблей и крикунов, так что я быстро, но придирчиво отбирал такое судно, что мне подойдет, и которое я смогу посадить рядом со складом, все же там мало места было. На склады доставляли грузы с помощью грузовых платформ, не сажая рядом транспорты. Пусть улицы там довольно широкие, но не всякое судно сможет сесть и принять груз на борт. И вскоре я нашел то судно, что мне подойдет. Средний военный транспорт. Судно слабо изукрашено крикунами, видимо, недавно захватили, да и эмблемы 7-го флота, что в этом секторе дислоцировался, ясно намекали, что захвачен тот недавно, и я надеялся, что тот еще слабо замусорен, потому совершил посадку рядом с его открытой аппарелью. Судно действительно являлось военным транспортом, и их строили по заказу флота. Судно пусть и среднего класса, но не самое большое, длина 205 метров, ширина 72, главное сесть у ангара сможет, а остальное не критично. Я покинул катер, увешанный трофеями, и стал быстро подниматься по аппарели. Маскировка сработала, я измазал кровью лицо, поэтому не заинтересовал крикуна, что развлекался с какой-то малолеткой у входа. Тот только поинтересовался, какого мне надо, но я послал его, и тот отстал. Правда, проходя мимо, ударом кулака размозжил ему череп. Малолетка начала уползать куда-то в угол, поскуливая. Дальше рванул вглубь судна, уничтожая экипаж. Он тут небольшой оказался, всего 8 крикунов и полсотни дичи. Видимо, остальной экипаж на охоте в городе. Пинками прогнав дичь, те вполне на ногах, только 6 без сознания, их просто вынес, я поднял судно в воздух и полетел к ангарам. Пульт, к слову, закрыт был, но у одного из крикунов был мной найден ключ доступа, что вполне подошел к пульту. С помощью него я открыл створку входа в рубку и активировал пульт. Любопытно, раньше крикуны такими мерами безопасности не утруждали себя, а сейчас что изменилось? Неужели не понравилось, как я угонял у них боевые корабли и командующий крикунами отдал такой приказ? Может быть, не знаю. А вот то, что мои действия замечены, это точно. Не смог я чисто убрать команду судна, сначала один заорал в ментальном эфире, насторожив 3 оставшихся на тот момент, потом еще один, и мое судно, как оно начало отрываться от поверхности, начали сопровождать 3 судна, одно даже больше моего. Причем запросы шли в телепатии, в ней же я и отбрехивался, что подрался с недругами, сладкую дичь не поделили. Вроде отстали, но это оказалась обманка, чтобы успокоить меня. Когда я уже половину груза отправил в трюм судна, выкинув тот мусор, что там был, то судно вдруг буквально раскололось от удара сверху. Я, как раз удерживая телекинезом средний контейнер с мехом внутри, выносил из ангара. У меня под рукой погрузчиков не было, вот и пришлось псионикой работать на разгрузке. А сверху опускался на меня тяжелый крейсер постройки Империи, что и нанес этот удар. Взрывной волной снесло мой ангар, разрушая его и соседние. Мой контейнер, я не смогу удержать, тоже снесло. Впрочем, как и меня, выбравшись из-за завалов, мгновенно залечив повреждения, ох, как есть-то захотелось, я уже напился натурального сока, у меня коробки были в одном из контейнеров, и поел, офицерский паёк достал. Точнее, я как раз его добивал, когда мне судно взорвали. Зол я был неимоверно, попытался телекинезом разорвать крейсер, переходя в ипостась монстра, но не смог, силёнок мало, да и грубо я еще действую, учусь на собственных ошибках. Еще стоит отметить, что я пользуюсь телекинезом не в первый раз. Тренировался на борту круизера, и в полетах, и на планетах, когда свидетелей не было, но именно на Сульфа ощущал, что сил трачу на использование телекинеза куда больше. Мне кажется, хотя я не уверен, часть сил, что я выпускаю наружу, куда-то уходит еще, как будто высасывая их из пространства. Откинув кусок изувеченной стены ангара в сторону, я выскочил на открытое пространство и пытался допрыгнуть до крейсера, но тот поднялся выше. Тогда я рванул к остаткам ангара, как вдруг передо мной, сотрясая поверхность вокруг, выросли из земли каменные преграды-пики, не давая добраться до меха. Понятно, вот и высший. Снова повстречались. В тот раз тот ушел от меня, в этот раз не уйдет. В небе рядом с тушей крейсера завис еще один корабль, черный, похожий на птицу, но очень небольшой, особенно если сравнить с крейсером. Это не такие ли корабли впервые были замечены при нападении на Фаон? Похоже, что так, однако ничего сделать я не успел, а высший силен, по опыту и знаниям он просто могуч, и явно хотел взять меня живым, однако не получилось, попытку меня обездвижить пси силой, я сбросил, просто вдруг все мигнуло, и обстановка изменилась, а я заорал от боли и упал на зеленую изумрудную траву, корчась в конвульсиях. Боль отправила меня в спасительное беспамятство. Что случилось, понять было нетрудно. Портал можно разрушить, вывести, но это ничего не изменит. Такие артефакты связаны с самой планетой. Эти кольца по сути вешки, показывающие границы портала. Так что разруши их, вывези, он все равно будут работать на месте. И похоже, пока мы с высшим мерились размерами, то нашу силу подтачивал портал, отсасывая ману в накопители, и смог сработать. Если проще, меня перенесло. Одного или нет не знаю, но почему меня скрутило от такой боли, от других путешественников, которых всосало в портал, я такого не слышал. Хорошо сознание потерял, иначе от такой боли можно с ума сойти. Я, конечно, не люблю, когда не могу контролировать все, что вокруг меня происходит. Теперь с моей тушкой можно делать все, что угодно, но тут вынужденно все происходило, никак не повлияешь. Очнулся я, похоже, не сразу, потому как переместился, когда тут день был, лучи местного светила ослепили меня, а сейчас стояла ночь. Чувствовал я себя приемлемо, сильная жажда была, есть хотелось, очень хотелось, и тело болело, как будто я серьезно избит был. Сев, я попытался залечить повреждения, но не смог, попытался перейти в режим монстра, и пустота. Хм, теперь понятно, что это за боль была, то ли портал, то ли само перемещение, возможно даже кривое, убили во мне монстра, я снова стал обычным псионом. Тут да, я все еще одаренный, только слаб, мана только начала накапливаться в ауре. Очень есть хотелось, и пить не меньше. Планета имела спутник, да и звезды вполне помогали с освещением, зрение к темноте привыкло, и рассмотрел за спиной огромное сооружение, похоже в виде кольца. Посмотрел магическим зрением, кольцо слепило, но это без сомнения портал. Это не кайф точно, там портал вывезли, и не сульфа, там вообще многие сотни лет назад его разрушили. Похоже переместило, а вот куда, не знаю. Я вообще без понятия, как эти порталы работают. То, что они межмировые, это факт, но работают ли они в одном мире, перемещая по разным планетам, не знаю. Так что тут вывода два, меня переместило или в другой мир, или в этом же, но на другую планету, не обнаруженную империей, где сохранился рабочий портал. Кстати, раз рабочий, то значит кому-то не везло и его затягивало в портал. Это означает, что тут могут быть аборигены из таких вот жертв портала. А раз меня не обнаружили, возможное поселение находится вдали от портала. Первым делом я ощупал себя с ног до головы. Множественные синяки и гематомы, но переломов и ран нет. Мой комбез уцелел, грязный, весь в засохшей крови и мозгах крикунов, но целый. Нужно будет выстирать. Ботинок до сих пор один. К слову, мне это мешало, сильно хромал, но переодеться, а у меня в одном из контейнеров была сменная одежда и обувь, банально не успел, сильно торопился. Сняв ботинок, я аккуратно встал, немного качнуло, но устоял. Босые ноги приятно щекотала трава. Видно, что молодая, свежая, а не ломкая, жесткая и сухая. Уходить я не желал, не знаю, одного меня закинуло портал или еще что, потому как знал, что бывало жертв засасывало даже с повозками и лошадьми. Спутник, конечно, неплохо освещал поверхность серебристым цветом, но мелкие предметы увидеть я не мог, только крупные. Что-то рядом было, и это не портал и его основание, но что, непонятно. Так что я задержусь тут до рассвета, хочу знать, один я или нет. При мне оба лучемета, они остались в кобурах, не выпали, так как ремешки застегнуты. В двух подсумках было с десяток запасных батарей для лучометов, и два крупнее для винтовки, но ее при мне не было, на борту судна осталось. Также на боку висела рапира, у нее клинок мощнее и тяжелее, чем у шпаг, что ранее тут находились. Сменил оружие, когда судно захватил, это да. Что важно, я нашел в подсумке офицерский паек, чему удивился, не помню, чтобы убирал его туда. видимо, машинально положил, не запомнив этот момент. Поэтому решил чуть позже изучить, что там неподалеку возвышается горой, а пока стоит поесть. Сев, скрестив ноги, я активировал разогрев пайка, и вскоре стал жадно насыщаться. Есть действительно очень хотелось, терпеть было невмоготу, так что паек как-то быстро закончился. Ну что я могу сказать, мало, голод приглушило, но есть все равно хотелось. Обычно таким пайком легко накормить голодного солдата, но мне, видимо, на лечение и восстановление тела нужно еще, потому и ощущал постоянно голод. Положив обертку от пайка рядом с ботинком, нечего мусорить, я встал и все же двинул к тому непонятному предмету, что меня заинтересовал. При приближении я стал спотыкаться о разный мусор, кусок толстой жестянки чуть не порезал ногу, похоже, от разбитого ангара, кусок обшивки от моего уничтоженного судна и сильно мятый средний контейнер, к которому я и подошел. Похоже, это мой, тот, что с мехом внутри, и это хорошо, хотя лучше бы какой катер с прыжковым двигателем ко мне сюда закинуло. Эх, мечты. Обойдя контейнер по кругу, судя по сорванному пласту травы и канаве, контейнер именно закинуло портал, и тот некоторое время скользил по поверхности. Возможно, так же было и с моим телом. Странно, что не поломало. Возможно, мой внутренний монстр защитил, пока его не уничтожили во мне. Обломков вокруг хватало, похоже, действительно. Когда меня втянуло в портал, крейсер дал залп, вот и закинуло разный мусор следом. В стенках контейнера хватало пробоин от осколков, что также говорило в мою пользу. Что именно при мне есть, увижу при свете дня, а сейчас стоит прикинуть, как вскрыть контейнер. Уверен, что мех не пострадал, для него это все тьфу. Разве что навесное оружие могло быть повреждено, вот и узнаю, вскрыв. Маны я уже накопил, хотя и немного, но ее хватило мне с жутким скрежетом вырвать обе и так изувеченные створки. Изнутри посыпались разные вещи, мятые и нет, а я в контейнер, в пустоты разных вещей напихал, чтобы все разместить в трех контейнерах, а не четырех. Разгребая их, складывая в две кучи по бокам от контейнера, я все же докопался до кабины меха, активировал открытие, энергии в резервной батарее хватило, как и на то, чтобы запустить реактор. Я отдал этот приказ, как оказался в кабине и устроился на стенке. Да, мех на боку лежал. Когда реактор вышел на режим, я отдал приказ компу меха провести диагностику систем, работая на сенсорном экране, потом снял с держателя планшет офицера тактика и выбрался наружу, закрыв дистанционно кабину. Планшет мне нужен, мало того, что он к меху приписан, так на нем все программы, что я написал, для взлома, для управления, вирусы разные, мой резерв на всякий случай. Выбравшись наружу, я среди кучи вещей нашел несколько высыпавшихся из порванной упаковки пайков, снова сел, скрестив ноги, активировав у двух разогрев, и стал ожидать готовности. К слову, с пайками были и напитки, вроде чая, а вообще в контейнере и коробки с соком были, правда, уцелело мало, полопались и разлились, но 3-литровые коробки с соком, он походил на морковный, я нашел и, вскрыв один, стал жадно пить, пока пайки разогревались, а потом и за пайки принялся, наконец почувствовав сытость. Даже немного переел. К тому момент диагностика уже была завершена, комп меха прислал результат на мой планшет, и я просмотрел результаты, добивая второй паек. Что ж, мех цел, внутри все нормально, только не отзывался один гранатомет, нужно смотреть, и повреждено спаренное плазменное орудие на правом манипуляторе. Вообще я хорошо помнил, что было в этом контейнере. Кроме меха с его запчастями, боезапасом и сменным вооружением, один робот-десантник на малой грузовой платформе, я до них не добрался, те с другой стороны от меня были, потом робот-ремонтник-универсал. Этот контейнер для оружия в основном был. В пустоты запихал коробки с пайками и соком, ручное оружие, да в принципе и все. Зельеварню и запасы зелий потерял, они в другом контейнере. Вокруг я ничего больше подобного не вижу, нужно рассвета ждать. Кстати, в кабине меха был баул с бронекомбинезоном с полной оснасткой. Я когда выбирался наружу, его прихватил, сейчас тот рядом лежал, но надевать его на грязное тело, я как-то брезгую что ли, а воды помыться нет. Поэтому я открыл баул, достал шлем и надел его, включив. Сразу заработала опция ночного видения, что позволило мне нормально осмотреться. Нет, больше своих контейнеров я не вижу, но мелких обломков хватало. Утром их изучу. А пока, убрав шлем обратно, Я обошел контейнер и взломал створки с другой стороны. Еле хватило пси-сил. Роботы что тут были, на вид помяты, но вроде рабочие, как и платформа, однако запустить их я могу только вручную. Они все штатно отключены, что и проделал. Они тоже имели приписку к этому резервному планшету. Вот и задал задачу провести диагностику всех систем и сообщить мне результаты. Правда, я не дождался их, уснул, положив под голову баул с бронекомбинезоном. Понимаю, что немного не своевременно, надо бы боевой запустить, чтобы под охрану меня и мое имущество взял, но как-то резко навалилась слабость, вот и сморила. Это от еды, наверное. Проснулся я от того, что припекало местное светило. Морщись, сел и протирая глаза осмотрелся. Тело сегодня болело куда сильнее, как будто его через миксер пропустили. От увиденного сразу вскочил на ноги, схватившись за рукоятку лучемета, и быстро изучил группу мужчин, голов в два десятка, что топало по полю в мою сторону. Не гурьбой, а цепочкой друг за другом, значит какая-никакая организация у них была, как и командир. До меня им еще с километр, но рассмотреть их уже можно. А чтобы видеть их четче, я достал из баула шлем и надел его, изучая гостей во встроенный электронный бинокль. Любопытно. Однако увиденное все так же не давало мне информации о том, где я оказался, в мире империи, или куда в другое перенесло. Мне кажется, вообще сейчас все издеваются надо мной, не дают четкой информации. Вот и тут из двух десятков мужиков, некоторые одеты в средневековые одежды, один, судя по синему плащу, явно маг-погодник, но девятеро были в бронекомбинезонах и с оружием в руках. У меня и комбез такой же, и оружие. Черт, я даже эмблемы рассмотрел у них на шевронах. Спецназ второго флота империи. И как тут понять, где я? Зла не хватает. Первым делом я присел и, взяв планшет, проверив боевика, тот в принципе в порядке, хотя легкого ремонта требовал. Запустив его, выгнал наружу и поставил между мной и неизвестными. Там спецназовцы робота сразу опознали и залегли. А смысл? Они в прямой дальности поражения, укрытий там нет. Ну а пока неизвестные размышляли, что делать, я быстро готовился. Боевик охранял, так что я запустил ремонтника, тот поврежден, но ограниченно годен. Хорошо, кофр с его запчастями тут же был, позже починю. А пока робот запустил платформу, вот уж кто вообще не пострадал, после чего начал освобождать мех. За полчаса работ, когда корпус контейнера была разобран на 4 мятых части, я забрался в кабину меха, и тот принял вертикальное положение. Самостоятельно, для него это штатно. Поджал опоры, оттолкнувшись правым манипулятором, и все, на опорах. Поднявшись на них, я вышел к боевику, а ремонтник пока саморемонт проводил. Появление меха также напрягло гостей, но двое парламентеров, причем оба в бронекомбинезонах, продолжили двигаться ко мне с веткой, поднятой над головой. Видимо, замена белого флага, предложение о переговорах. Дав несколько приказов компу, я покинул мех и переоделся. Скинул комбез космолетчика и натянул бронекомбинезон. Шлем на голове соединился с комбезом, подключился к нему, проверил оружие и вышел к гостям. К слову, я поработал со своей аурой, старясь замаскировать под обычного человека. Если я прав, и тот мужик в плаще маг, то тот бы смог понять, что я одаренный, если, конечно, у него активно магическое зрение и тот развивал способности в этом направлении. Наверняка развивал. Плащ – это статусная вещь, не самоучка, обучался в школе магии и имеет статус мага. Я в прошлых жизнях, будучи алхимиком, тоже носил плащ, но оранжевый, цвет зельеваров. Вот так, встав у боевика, я ожидал подхода гостей. Подумав, все же двинул навстречу, и метрах в 50 от десантника мы встретились. У всех троих были затемнены забрала шлемов, и лиц мы друг друга не видели, поэтому я вот что услышал. Капитан Гар, 2-й батальон 3-й эскадры, 2-го флота империи. Может, осветлим забрала, чтобы было видно друг друга? Я не против, согласился я, и убрал затемнение. Мы изучили друг друга. Второй боец молчал, по тактическим знакам тот был сержантом. Капитан же спросил: кто вы, как тут оказались? Рик Бишоп, гражданин империи с планеты Сульфа, рейтинг Е, созвездие ангелов. Кутил в борделе с девчатами, что было не помнил, пьян, да легкая наркота, как я теперь понимаю, очнулся под завалами. Оказалось, на планету напали крикуны, на наше здание рухнул сбитый корвет патрульных сил. Хорошо, я попал в пустоту, в синяках, но цел. Смог выбраться и прорваться к ангарам у космопорта, у меня там 3 контейнера с личными вещами. пытался угнать судно и эвакуировать вещи, но попал под удар крейсера «Крикунов». Очнулся уже тут. «Это ваше вооружение?» «Да, мое. Вообще я владел крупным, среднего класса, грузопассажирским судном. Мне как раз 16 исполнилось. Решил удостоверение получить, а раз недалеко был, вот и слетал на Сульфа. Судно продал. Деньги на счет в банке, свои вещи в трех контейнерах в арендованный ангар. Дальше кутил 3 недели, и вот тут оказался. Кстати, где мы находимся?» «Один?» «Да». «Наемник?» «Откуда мех?» «Не наемник. Трофей с пиратского судна. Спаки выучил, управлять умею, хотя в бою использовать не доводилось. Что еще есть кроме меха и десантника?» «Уау, притормозите с вопросами. Я не военнослужащий, а гражданин, так что давайте все же обмениваться вопросами и ответами». «Хаем, справедливо. Спрашивай, где мы?» «Не знаем. Мы тут уже больше года. Мир пустой, были найдены старые строения. Кроме нас есть еще люди, что попали сюда через эту штуку. Говорят, это портал. Язык местных изучаем. Меня с бойцами тоже втянуло в такую штуку. Как вы попали, я понял, а как со мной это произошло? На Сульфа такой хрени нет, я бы знал. Этого я тоже не знаю. Предлагаю присоединиться к нам. Тут в 20 километрах поселение на берегу реки. Девки есть?» Тут же заинтересовался я. «Нет», — резко и категорично ответил капитан. «Видно, больная тема. Все заняты. Так, а на каких условиях я войду в ваш состав? У нас все общее. Община, что ли? Подобие. Ну, выбора особо нет, я согласен». Дальше те позвали своих, и началась долгая и нудная опись всего, что при мне было. Я к моменту, когда наступил вечер, успел привести в порядок и десантника, и мех, да и ремонтника тоже. Кстати, у спецназовцев тяжелого вооружения с собой не было, когда их в портах втянуло, но оно тут и не нужно, пустая планета, точнее без людей, а флора и фауна вполне богаты, есть с чего кормиться. Или просто на этом континенте аборигенов нет, а в поселении живут те, кто стал жертвой портала. При сборе моего имущества и разного мусора вокруг, особо порадовались пакетом со спорами грибов. Это с моей фабрики запасы. Фабрики нет, ушла с судном, но споры остались. Причем я сам не знал, откуда они взялись, вроде не брал, однако местным они нужны, будут разводить. Да и металлу на разные поделки пригодится, кузня имелась. А вот я понял, валить надо. Меня не привлекало из цивилизованного мира перебираться в средневековье, да еще в мир, который, возможно, пуст, и жителей не имеет, а если имеет, то на уровне пещерных людей. А как покинуть этот мир и эту планету? Ответ один – портал. Будем решать этот вопрос. Кстати, я к своему удивлению опознал язык мага и нескольких людей, которые, видимо, были из одного с ним мира. Я сам жил в нем, был наемником, но не одаренным. Это был третий мир, в котором я переродился. Однако свои знания языка не афишировал. Так что утром следующего дня мы двинули к поселению. В этот раз пришлось в перекат идти, потому как после перехода, под ногами у меня оказалась не почва, а пустота, так что, ухнув вниз, похоже, тут немалый котлован был, я перекатом погасил скорость и встал, отряхиваясь от грязи, на дне болота оказалось, после чего поднял баул с личными вещами и, осмотревшись, довольно хмыкнул. Без сомнения, это планета Кайф. Именно отсюда имперцы вывезли каменное кольцо портала с основанием. Собственно, как раз в яме, где и было основание, я и оказался. С момент боя с крикунами и сработки остатков портала на Сульфа, прошло 1,5 года до этого момента. Что я могу сказать? Ну, меня по сути кинули в том поселении, по-тихому отжав все вещи и оружие. Я послал их к черту, забрал что смог и ушел. Дальше решил зарядить портал, помнил же отток сил в бою с Высшим, и получилось. Портал неожиданно сработал, и я оказался в каком-то мире. Там было средневековье, мир меча и магии. Мне не знаком. Я особо от портала не отходил, хотя покупки у караванщиков делал, заряжал и переходил в следующий мир. Опытным путем стало ясно, что мне нужно слить 3 своих резерва, чтобы порталу хватило энергии сработать. А чтобы накопить 3 резерва, требовалось 2 недели. Побывал я в 7 мирах, 2 мира магии, 1 довольно высокотехнологичный, 4 пустых, с небольшими поселениями случайных бедолаг, жертв порталов, и вот этот мир. Кстати, 5-м был снова тот мир, куда я в первый раз перенесся и меня на имущество кинули. Я к ним даже выходить не стал, смысла не видел, тем более военных 2-го флота я обещал уничтожать. Тут не пожалел, не думайте, что я слабину дал, просто бросил. Для них это уже не жизнь, существование, или сопьются, брашку варить научились, или сами поубивают друг друга. На мой взгляд, хорошая месть. Вот так эти полгода и прошли. А что тут рассказывать? В основном добычей пищи занимался и резерв качал, чтобы слить, главное сработало. Я на кайфе и теперь стоит подумать, как добраться до империи, все же до нее далеко. Надеюсь, имперцы оставили тут кого, хотя бы ученых. Жаль, конечно, что на кайф попал, лучше бы Сульфа, там хоть цивилизация. Да и крикуны уже наверняка убрались, но что есть, то есть, главное, вернулся. Дальше будем решать, что делать. Если что, у меня есть запасной план, тот же портал. Вобравшись из котлована, я осмотрел бескрайние зеленые прерии до горизонта, и, поправив лямку баула, решил подняться на ближайший холм. Оттуда лучше окрестности будет видно. Я тут много кораблей второго флота и отдельной эскадры СБ позбивал. Хочу покопаться в обломках и собрать хоть какой-то корабль. А что, до стоянки законсервированных пиратских кораблей добраться шанс есть. Пусть далеко, но я в себе уверен. Да, надо найти лагерь ученых. После орбитального удара там вряд ли что осталось. Да и почти 4 года прошло. Но может что найду интересное? Попробуем рискнуть. Интересное я нашел уже через 4 дня, именно у лагеря ученых. Перевернутый челнок, слегка помятый, но пробоин нет. Починить можно, но его еще нужно перевернуть, найти и установить внутри прыжковый двигатель. Тот его не имел, отремонтировать челнок. И что важно, мне действительно придется это все сделать своими руками. Причина в портале. Моя попытка его зарядки не увенчалась успехом. Похоже, основание все же за что-то отвечало, и я подозреваю, что именно за зарядку. В других местах все штатно, кольца порталов с основаниями на месте. То есть, портал тут односторонний. Вот ведь гадство. Засучил рукава, я занялся делом, и знаете, мне здорово помогал телекинез. И челнок перевернул, и вмятины выправил, и поврежденное оборудование, снесенное со станин, на место вернул. Челнок, похоже, кувыркался метров 200. Я все установил на место и начал проводить ремонт. Не все удалось восстановить, но все же летать челнок теперь снова может, в кривь и в кось, но мог. Хотя на орбиту подниматься на нем не стоит, система отопления не работала, да и система жизнеобеспечения тоже дуба дала. Найду запчасти, починю, но пока все, что есть. Комп челнока я взломал своим вирусом, все же смог сохранить планшет офицера тактика. Правда, зарядка почти на нуле, но небольшой реактор челнока уцелел, выдавая вполне достаточно мощности, потому и стоит сейчас планшет на зарядке. Я же устроил охоту, припасы закончились, хорошо, соль еще есть, в одном из миров купил, а свежего мяса захотелось. Подстрелил из лучемета лань и устроил пир с дичью на вертеле. Я умел ее готовить, а на следующий день начал поиски обломков кораблей, сбитых мной. Вот тут и постигло меня разочарование. Обобраны остовы довольно качественно, видно, что флотские корабельные техники и ремонтники работали. Правда, не все они обобрали, нашел торчащую в озере носовую часть фрегата. Я дважды до нуля тратил пси-силы в телекинезе, но все же выдернул корабль из плена ила, и с натугой, по дну, поднять его из воды я не мог, силенок маловато, да и опыта, но волоком таким образом вытащил на берег. Хаем, да и корабль оказался нецелым. Я помнил, как атаковал его, и имперцы расстреляли своего, оторвав ему корму. Ее как раз и не было. Однако остов не обобран, и главное, тут была своя летная палуба, так что когда вода вытекла, я прождал сутки, чтобы все подсохло и прошел внутрь. На летной палубе я нашел 4 тяжелых дальних истребителя рейдера, помимо легких машин класса поменьше. Эти истребители серьезно потрепало, однако один я смогу восстановить, тем более 2 сохранили прочность корпуса и внутрь вода не попала, что меня изрядно порадовало. Вот так я и занялся ремонтом. О пище не думал, на борту нашел 2 целых малых контейнера с пайками. Солдатские, но целые. Месяц у меня ушел, но я полностью восстановил оба рейдера. К слову, это новейшие машины, выпускают всего лет 10 как. Дальнейшее развитие истребителей Спайсер, но эта модель уже называлась Лич. Они были лучше и дальность выше. Одним словом, используют их только флотские империи, и лучше в моих руках не светить, когда доберусь до цивилизации. Что я сделал дальше? Весь хабар с этого остова фрегата на челноке перевозил к горам, а не километрах в 200 от портала. Там вырубил пещеру, я 2 роботов восстановил и свозил туда добычу в несколько рейсов, включая один из контейнеров с пайками, а позже перегнал один из истребителей. Причем, управлял вручную челноком, и планшетом вел рядом истребитель. Мне же нужно на чем-то возвращаться, а от города остова фрегата было больше 1000 километров. Для чего я сделал этот схрон? Судьба штука такая, вдруг умру и новое перерождение, а как добраться до кайфа я теперь знал. Главное, чтобы новый мир имел такой портал, так что на будущее. Да и не бросать же эту машину и хабар, вот и законсервировал на долгое хранение в той пещере. А вот сам задерживаться не стал, баки полные, потому поднялся на орбиту и вскоре ушел в прыжок. Особо рассказывать нечего, истребитель конечно военный корабль, и скорость его по сравнению с гражданскими судами куда выше, но все равно до первого схрона с судами и кораблями пиратов, летел я почти 1.5 месяца. Причем движки у рейдера вполне экономичные на такой крейсерской скорости, и я думаю его вполне хватит до приграничных планет Империи. К слову, ближайшая будет рейтинга В, потом еще две на пути, и только за ними уже Славия. То есть, она не на границе находится, рядом, но не на ней. А вообще на Славию я не хочу, хотя она ближайшая планета рейтинга D, до другой лететь на 4 дня больше. Мои предположения, что на Славии работаю агент СБ, и выставлены маркеры в сети, подтвердились из информации того половника принца из СБ, у которого я позаимствовал немало сведений. Определить во мне Наума Захара сложно, хоть и возможно, по поведению, но светиться там я все же не хочу. Подберу какое из судов, бывших пиратских, поприличнее и полечу дальше на нем. Правда, кодов у меня к их компам нет, утеряны, но планшет со мной, на нем вирусы, взломаю на раз и сделаю себя владельцем. Честно сказать, я плохо помню, что за суда пираты переделали в рейдеры. Однако, количество захваченного помню хорошо, было 13 пиратов, из них 9 переделаны в рейдеры из гражданских судов и 4 боевых корабля, древние лоханки и всего один свежий корабль. Я так попытался память прокачать, но информация мне особо это не нужна была, на планшете была и ладно, поэтому и не запоминал, но даже поверхностный просмотр памяти дал понять, что ничего интересного там для меня не было, средние лоханки не особо крупного тоннажа. Это была вторая группа, что на меня напала, она была ближе и я вот добрался до нее, также по первой группе, но и там особо ничего интересного. Я тут подумал, на черта мне эти пиратские лоханки нужны, думаю, стоит продать их. Одно судно оставлю на будущее, на всякий случай, остальные перегоню на любую планету рейтинга D, там быстро продам. Правда, несколько рейсов придется делать, за раз я смогу на сцепках пару, ну 3 судна с собой взять, нужно глянуть что есть, но не больше. Вот с такими мыслями я вышел в нужной системе. Вы даже не представляете, как я был зол, когда не обнаружил своих трофеев, так и носился по системе, пока не засек старый спутник разведки под режимом маскировки. Это точно не военные использовали. ХМ, похоже, кто-то знал об этой засаде, установив тут спутник, а потом, когда я улетал, доставил перегонные команды и забрал мои трофеи. Не сразу, видимо, компы долго ломали. Я просмотрел память спутника, восстановил стертое и подтвердил свои предположения. Все нашли, даже то, что в соседней системе спрятал. Все так и было. После того, как я на эсминце своем улетел следом за судном ученых, через 2 месяца прибыло судно, типичный пиратский обезличенный рейдер, с него сняли данные со спутника и покинули систему, еще через 3 месяца прибыло крупное судно, и через 2 недели, что-то долго возились со взломом, все мои трофеи отбыли, гады, как бы они так же не сработали и с пиратами из первой группы. ХМ, а ведь на бортах пиратских судов были окаменелые тела пленных корсаров. С ними как вопрос решат, без моих зелий их не оживить. Уничтожив спутник, я разогнался для прыжка и вскоре уже был в варп-пространстве. И тут трофеев не было, найду угонщиков, удавлю к черту. В тот раз спутник слежения я не нашел, хотя искал тщательно, но похоже работала та же группа. Почерк схож. К слову, у большого судна вполне работал идентификатор, и я знал, кому бросить предъяву за то, что меня ограбили. Вот только в принципе, предъявить мне им нечего, если бы хотел, чтобы все на месте было, оставил бы под охраной, а раз брошено, значит ничейное, все равно зла не хватает, бесит, если встречу, поквитаюсь, а так искать все же не буду, тут поди еще сыщи. Вот так я раздраженный, все же полетел дальше к Империи, раздражение у меня ушло прочь вскоре, Я снова с головой погрузился в исследование. Да, этим занимался уже давно. В общем, я изучал порталы, и чем больше изучал, тем больше понимал, что никаких шансов скопировать эту работу у меня нет. Тут вообще непонятно, какой монстр работал, или группа магов. Уровень бога, вот что я вам скажу. А изучал просто из интереса, душа ученого никуда не делась, так что пусть я порталы боялся, это раньше было, сейчас норма, вон сколько прыгал, и я хочу знать, как ими управлять. Да, создать я порталы не смогу, но желаю хотя бы научиться ими пользоваться, не такая и большая малость. Так что начал я изучение порталов еще когда пользовался ими, потом, когда на кайф прибыл, и вот во время полета. И знаете, что я вам скажу, я, кажется, понял принцип их работы, не о том, как они это делают, я имею в виду, как ими управлять. Сейчас те работают в автоматическом режиме, и нужно переключить на ручное. Тут схемы плетения построены по принципу высоких технологий и программирования. То-то маги из других миров, где уровень средневековья, разобрать не могли. Я догадался, как переключать, по зарисовкам плетений, но что дальше еще не знаю, вот и продолжал изучение схем, магем и конструктов. Я вообще не артефактор, все это для меня темный лес, но пытался разобраться, и вот похоже что-то начало получаться. Правда, не успел закончить, я прибыл на планету рейтинга D, и это была Славия. Да у меня топливо тупо до нее было, другие планеты не подходили, меня там сразу на прицел пушек возьмут. Оно мне надо, а тут хоть какая-то анархия, пусть под присмотром агентов СБ, да и денег у меня не было. Обидно, топлива едва хватило, чтобы совершить посадку у базы номер 3, а ведь до стоянки моих кораблей еще 2 дня лету. Добрался бы до них и проблем бы не знал. Мне такой истребитель самому бы пригодился, оставил на борту линкора и забрал какой неприметный катер, а теперь-то уж что. Что я сделал? Вышел в неприметном костюме космолетчика, на борту фрегата нашел несколько моего размера, баул за спиной, лицо скрыто платком. У истребителя, а я сел за границами официального космопорта базы, уже топталась голдящая толпа торговцев, вот громко им и сообщил: «Продаю новейшие истребителю за 800 тысяч, торга не будет». Цену я, конечно, задрал, но поди сыщи их, в продаже таких машин нет. После недолгой дискуссии, пока одни ругались, особенно за мою жадность, один ушлый торговец вышел вперед и протянул планшет со встроенным банковским терминалом, в который был вставлен чип. Тот показывал, что на чипе 500 000, вставил другой, на нем 300 тысяч. Я продал ушлому торговцу коды к истребителю, под возмущение остальных, пришлось подождать, когда тот подтвердит, что коды прошли, после чего энергичным шагом двинул к базе, и буквально через 20 минут на рейсовом судне, наподобие геликоптера, полетел к другой базе. Вскоре, сменив еще 3 базы и купив билет до планеты Клон, вылетел к ней. Я путал следы. Да, истребитель обезличен, я убрал все номера на агрегатах и шильдики, затер и вообще закрасил место, где были тактические знаки подразделения, за которым числилась машина, хорошо комп почистил, у него в памяти только последние сутки полета, причем лицо и там мое не мелькало, так что определить, откуда эта машина будет, если невозможно, то очень трудно. Это я вам как профессионал говорю, как ремонтник и инженер. А теперь летим к Клону, там получаю доступ к своему счету, и покупаю нормальное судно. Знаете, работать в сфере транспорта мне понравилось, вернусь-ка я пока к ней. Стоит добавить, что высший меня реально достал. Эту эпопею через порталы я ему никогда не забуду. Значит, нужно от него избавиться. Сам не желаю, но у меня есть те на примете, кто очень хочет этих крикунов вырезать под ноль. Я говорю об империи. Помочь им несложно, и те сами справятся. Нужно несколько сот литров зелья, что нейтрализует крик крикунов, и дело сделано. Только это и сдерживает флот империи от активных боевых действий. Те уже пытались, но лишь снабжали крикунов кораблями и пищей, даже пытались строить полностью автоматизированные боевые корабли, где управляли искины. Около 100, и между прочим, результат довольно высок, но дело упиралось в деньги, слишком дорогостоящая идея. Те корабли, что по этой программе уцелели, защищают границы планет, соседствующих с реалом обитания крикунов. Что плохо, как зелье пойдет в продажу, а что, я еще заработаю над этим, то тем, кто меня ищет, сразу станет ясно, что я жив, и эти поиски будут усилены. Меня это не пугает, Чтобы избавиться от крикунов, я пойду на это, да и пусть ищут. Вот такие прикидки я делал, пока летел к клону. К счастью, добрались нормально, хотя во время промежуточного прыжка чуть на пирата не нарвались, но вышли далеко от него и успели уйти в следующий прыжок. Не догнал. Нормально долетели, поэтому, когда судно опустилось на окраине довольно крупного города, я покинул судно и начал искать попутный транспорт. А высадили меня не у столицы, на другом континенте даже, а мне нужно именно в столицу. Купив планшет со встроенным банковским терминалом, у меня не было, я оплатил абонемент на пару недель, думаю, хватит, ну и стал просматривать лоты продажи судов. Куплю судно, это обеспечит мое постоянное движение, поди еще сыщи меня, на борту разверну зельеварню и начну варить нужное зелье. Потом свяжусь с одним из посредников, с коими имел дела в прошлом, и предложу продать крупную партию именно представителям империи, а не наемникам, что работают на границе с крикунами, как было обычно. Причем, партия большая, тонны зелья, сотни тонн, хотя насчет сотен тонн, я хватил, это мне год варить, хватит им 10 тонн, даже запас останется. По поводу судна, то пока летел к столице на рейсовом судне, ничего подходящего я не нашел, видимо, не мой день. Нужно будет мониторить сайт продаж, мало ли что выставит, а я подумал повторить трюк с моим захватом. Купить платформу, пару ремонтных роботов и начать зарабатывать на ремонте судов. Бывают такие, где сложно им справиться, только инженеры или ремонтники смогут выполнить такой ремонт. Буду также выбирать судно получше, чтобы если меня взяли в рабы, отжать это судно. Я же говорю, не в первый раз у меня такое, именно так круизер заимел, и не жалею, отличное судно. Причем я не считаю, что не прав и так не нужно делать. Я ведь сам подставляюсь, и если команда судна решила на мне подзаработать, то чему удивляться, если у них судно за это отберут. Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Так и с круизером, перед ним 3 судна было, там меня рабом не сделали, и я честно выполнил свою работу, а в 4-й заявке вот так и прошла процедура силового захвата судна работорговца. Там ведь мог и другой честный работяга попасть им в руки, да и попадали. Так что это не ограбление, а честный трофей. А пока летел, ничего в продаже так и не появилось. Поэтому я поискал и поставил броню на покупку малой грузовой платформы, вполне свежая модель, и 2 роботов-универсалов класса ремонтник. Не новые, но ресурс высок, как сообщал продавец. И даже новости посмотреть успел за время полета. Что там в империи происходит? А то все же скоро год будет, как отсутствую. Ну то, что велотекущая война с соседними государствами закончилась за 2 месяца до моей эпопеи с порталами, это я и так знал. Крикуны что-то резко активизировались, нападают на планеты, и вообще их рейдеры часто мелькают в тех секторах, где о них и не слышали. Такое впечатление, как будто те ведут поиск. Это не мое мнение, так в новостях было написано. В общем, империю лихорадило. Я как раз покинул пассажирское судно, что доставило меня в столицу. Тут вечер, да и мне отдых требовался, шагал к гостинице, где номер забронировал, как вдруг пришло сообщение, что есть, то есть я вышел в сеть под своим ником. Инга вышла на связь, прислала письмо, предлагая пообщаться. Та написала, что они на Талл отдыхают, недавно прилетели, все у них хорошо, с судном порядок. Инга купила квартиру в столице планеты, 4-комнатную. Братья учатся, уже можно, сестрица еще далеко до этого, но главное, помощники есть. Те, как и я, лишних людей не любят, им зарплату платить нужно, роботы отлично справляются. Разве что повара наняли в ресторан, и 2 помощников для него. Так и пообщались письменно, я же сказал, что едва успел удрать с Сульфа. Инга была в курсе нападения, отдыхал по курортам рейтинга Е, и вот недавно оказался в этих краях, сейчас на клоне. До гостиницы я не успел дойти, шагая и переписываясь с сыной, я кидал взгляды по сторонам, по привычке держал все вокруг под контролем, вот и приметил случайно стройную фигурку с заметными признаками беременности, за юбку девушки держался малыш 2 лет на вид, я сразу ее узнал, это та, в которую я влюбился. Знаете, за все жизни у меня впервые было вот так, как разряд молнии, женат я был не раз, но понял, что впервые влюбился, только повстречавшись с этой девушкой. Она дворянка, офицер 2-го флота, и сразу дала понять, что шансов у меня нет, хотя я и пытался ухаживать. А сейчас та под руку с мужем шла в сторону космопорта. Удивляло, конечно, что та на планете рейтинга Д делает, да еще с ребенком, но это не мое дело, и почему-то так напиться захотелось. Зайдя в бар и взяв бутылку крепкого напитка, я заперся в номере. Все завтра, пару дней себе можно дать, настроение ни к черту, про такое говорят, упало ниже плинтуса, и надо было произойти этой встрече. Все-таки я имел твердый характер и смог взять эмоции под контроль, поэтому загула не было. Бутылку я приговорил за ночь, и действительно помогло, выспался, эмоции притупились, поэтому после душа и свежего завтрака, я арендовал платформу и полетел за покупками. Судном меня за просто так никто не обеспечит, хотя нет, как раз на просто так я и рассчитываю, но все равно потрудиться придется, поэтому нужно купить технику. Сначала приобрел платформу, отпустив наемную, потом забрал обоих роботов, ну и беря вот так свежие заявки, работал, жил в номере гостиницы, а платформу ставил во внутренний дворик, он огорожен и под охраной. И знаете, это, наверное, судьба. Три заказа ничего, выполнил и получил оплату, а прибыл по четвертой заявке, пошла работа, а к ее окончанию вдруг потеря сознания. Как там вообще все было? Капитан судна показал фронт работ, и я начал работать. Не во все секторы судна меня пускали, но и того, что я видел, вердикт однозначный, работорговец. Вряд ли пират, судно для этого не годилось, большое и неуклюжее, не средний класс. Платить мне явно не собирались, поэтому по окончанию работы меня чем-то вырубили. Надо будет узнать чем, уколы я не чувствовал. А теперь самое важное, я смог оценить судно и могу сказать уверенно, оно мне не подходит, слишком старое, многие системы дышат на ладан, часто ремонтировать придется. В общем, если возьму, а я возьму, то только на продажу. Очнулся я обнаженным, с ошейником и в клетке. Любопытное начало. Знаете, я как-то именно в этой клетке понял, что я настоящий тупица. Может, осознание проявилось, не знаю. Надо было мне купить катерок, слетать к стоянке моих кораблей, наварить зелья, материалы бы набрал тут на клоне, продать через посредника, и о крикунах можно не вспоминать. То есть я затупил со временем. Можно было его сэкономить в планах ответки крикунам и высшему. Ладно, все равно сделаю все, что запланировал. После того, как я очнулся, то быстро осмотрелся магическим зрением, и результаты мне не понравились. Ничего такого неприятного, просто похоже мы летим, да еще находимся в прыжке. Покидать клон я не планировал, но пусть мои планы немного нарушены, ничего страшного. Находился я в большом трюме, тут клетки, в которых почти 200 человек, в основном мужчины, видимо женский пол держат в другом месте. Все без одежды, но и в трюме тепло. Сам трюм наполовину загружен разными контейнерами и другими вещами, однако главное не это, тут же стояла моя платформа и на ней оба моих ремонтника. Как беспечно, аура полна маной, так что мысленным усилием, просто уничтожив взрывчатку, та распалась на составные элементы, я порвал ошейник, откинув его, сломал замок клетки, большинство спали, но трое из моей клетки, нас там 10 было, тоже вышли следом, добежав до своей платформы. Тут кроме моей еще три было, две средних и одна малая, пассажирская. Я открыл тайник и достал ремень с лучеметом, сумку с инструментами ремонтника, потом планшет, и в таком виде рванул в сторону люка внутренних коммуникаций. Делая тайники, я все подготовил, но вот запасной одежды у меня не было. Откуда мне знать, что работорговцы держат рабов голыми? Быстро открыв люк, я скрылся в коммуникациях. И только сейчас зазвучала тревога по судну. Видимо, комп, что отслеживал трюм, заметил нарушение протоколов и подал сигнал. Что-то тупит, должен раньше был подать. Надо будет его проверить и почистить, может быстрее работать начнет, да, наверняка так и будет. А оказалось, комп сообщил дежурному пилоту в рубке, там и такой был, и пока тот с капитаном связывался и поднимал охрану, время и прошло. Теперь понятно, почему тревога так поздно сработала. Судно я захватил, работорговцев уничтожил, да воздух откачал, а шестерых, что успели скафандры надеть, уничтожил пси-силой, банально раздавив их. После этого дождался, когда судно выйдет из прыжка, не хотел принудительно выводить, это вообще опасно, и я делаю подобное только в крайнем случае, а тут его нет. Система пустая, я быстро составил новый маршрут, до планеты рейтинга D. До нее около 2 суток полета, и снова ушел в прыжок. Пока разгонялись, мои роботы избавились от бывшей команды, выкинув наружу, а я расстрелял их пушек. Древнее судно, тут не было оборудования защиты, что обычно ставят на створки грузовых люков. Пришлось тела работорговцев в шлюзовую стаскивать, откачивать воздух и вот так выкидывать. Ничего, справились. А люди так и сидели в клетках, за ними мои роботы ухаживали. Ничего, доберемся до планеты и пинком под зад, а я буду продавать судно. Да, работорговцы работали по заказу, крупной шахтерской организацией порадовали рабов. Те составляли кабальные контракты, погасить которые очень сложно. Дальше все, как и задумывалось. Судно большое, ушло за 1 700 000, пусть древность, но крупное. Перед продажей выпустил ночью всех бывших рабов, также обнаженными, перегнал судно в другое место и стал распродавать все, что на борт было, ну и судно напоследок. 2 500 000 заработал в общей сумме. И что самое важное, в продаже было судно, ну просто конфетка, как под меня сделано. Спущено 3 года назад с верфи, большое, но средний класс, грузопассажирский. Длина 963 метра, ширина 209. Если бы 1000 метров длины и больше, это уже крупный класс был бы. Берет до 600 пассажиров. Из них 50 VIP-кают, 40 люкс и около 200 500 первого класса, ресторан, отдельная столовая, кают-компания для команды и множество помещений, где можно развернуть все, что я хочу. Быстрое, скоростное, это просто мечта, а не судно. Вот только цена, 3 000 000 ровно. Причем продавалась не базовая модель. Пусть модернизация коснулась немногого, но и это неплохо. Например, был расширен и дополнен оборудованием медкубрик, там и операции можно делать. Ну и вооружение усилено в 2 раза от штатного. Впрочем, это вся модернизация, что была проведена. Решил, что нужно брать. Правда, денег только на покупку хватало, у меня на руках 3 000 000 и плюс 150 тысяч были, то и те деньги, что за истребитель были, но я решил, что оно того стоит. Сам ведь проверку и диагностику проводил. Продавец не левый, его родной брат купил на верфи, о чем был показан сертификат, да и судно зарегистрировано на него в гражданском флоте империи, все четко и открыто. Брат умер, вот и продают ненужный транспорт. Почему на планете Д? Так тут его брат и умер, и его родственник прилетел продавать, распустив команду. Я проверил слова продавца. Насчет умер, это он немного слукавил, убили его в баре при потасовке. Нож в сердце вбили, обычная пьяная драка. И убийцу сразу на месте задержали, такой же капитан. А бар дорогой, для капитанов и офицеров торгового флота. Даже там такое бывает происходит, рейтинг Д, что тут еще скажешь. В общем, судно я решил брать. Но как без торговли? Почти час чуть не до крика спорили, но в 100 тысяч я все же скидку выбить смог. Дальше получил коды к управляющему судовому компу, деньги уже передал, документы на судно, и бывший хозяин довольный отправился бронировать билет на судно, что покидало эту планету. Она называлась «Боярин», к слову. Я же сменил коды, после чего ввел вирус в комп и начал чистить его от закладок, а они были, перезапустил. И все, теперь тот подчиняется только мне. Кстати, слетели привязки к 2 ключам доступа, что мне дал наследник этого судна. Пришлось заново приписывать. Моя платформа с роботами в трюме, сам я поднял аппарель, а то следить некому, мало ли кто на борт проникнет, после чего задумался. На руках несколько чипов, где 250 тысяч без малого, а купить столько нужно. Бывший хозяин распродал все, что мог, и роботов в том числе. Кроме 2 моих, на борту ни одного не было. Печально, но я и так рад, что судно купил дешево, где-то процентов на 20. Поверьте, это так. Пока вбил временный идентификатор, назвав судно «Центурион», посещу где планету рейтинга Е, там и проведу нормальную регистрацию, а пока летим за покупками. Мне нужен крупный торговец роботами в столице, заказывать не буду, там наценка и оплата за доставку, так что сам слетаю. Я уже получил данные с компа, какие программы у него стоят по управлению роботами, точнее какими именно роботами. По ним и буду ориентироваться во время покупки. Покинув рубку, я спустился в трюм, всего у судна 3 трюма, платформа стояла во 2-м. Там освободил технику от роботов, те сошли и сняли мои вещи, что накопились за то время, что я пользуюсь платформой. После этого открыл аппарель, покинув борт судна, закрыл ее и полетел в столице, точнее облетая ее стороной. Нужный мне торговец разместил свои лабазы с товаром почти с другой стороны столицы, зато у него действительно есть все, а приобрел я на месте самый минимум, а именно, 15 бытовых роботов, их хватит держать судно в чистоте и порядке. Потом 6 сервисных, именно нужной марки, и одного стюарда. На этом все, 6000 империалов на чипе осталось, пусть будут. Пока я возвращался, за мной следовала арендованная малая платформа, не все покупки вошли на мою, я прикинул, что делать дальше. Кто-то удивится, на линкоре в сейфе чипов на 500 000 000, а это действительно так, а я тут каждый империал считаю. Для начала, я не желаю использовать те деньги, тут все честно, заработал, трачу, буду зарабатывать и усиливать возможности судна. Мне это интересно, а не все сразу покупать, сыря деньгами. Они так быстро закончатся. Я планирую жить долгую жизнь, и эти деньги пригодятся моим детям. Тем более пусть деньги электронные, но не обезличенные, и отследить, что их получил именно алхимик, вполне возможно. Так что я опасался, что если где ими воспользуюсь, то сразу буду взят на карандаш и меня плотно будут опекать. Оно мне надо? Вот и получается, вроде деньги есть, а поди потрать. Разве что на планетах рейтинга D, там успею потратить что-то и свалить, пока дойдет до тех, кто это отслеживает. Вернувшись к судну, я ключом доступа открыл аппарель, тут планшет не поможет, я его приписал к компу судна. Он работает только когда я внутри и могу отдавать через него приказы компу. Снаружи только через ключ доступа. Несмотря на кажущуюся сложность, все довольно просто, и хоть какие-то меры безопасности. А то тут такие ушлые бывают, активируешь открытие дистанционно, и со стороны ловит генерируемый код, записывают на левый ключ доступа и так угоняют суда, когда хозяин покидает борт. Я эту уловку знаю, поэтому мой судовой комп не открывает аппарель с одного ключа доступа. Я подтверждаю его с планшета. Программа подтверждения на планшете за пределами судна работает, но только она. Это, конечно, тоже не гарантирует успех в попытке угона, тут боевые роботы нужны, но у меня их пока нет. А вообще я хочу вернуться на клон. Местная планета мне не нравится, как-то давит тут все морально. Я на этой планете уже 2 суток с момента, как пригнал трофей, а все равно привыкнуть не могу. Что-то тут не так, именно в форме магии, не пси-сила. А именно обычная магия тут разлита. Я уже использовал магический сканер, тот и показал, какой тут высокий фон. Напомню, как в одном из миров закупался у караванщиков. В основном припасами, но купил у мага из охраны каравана несколько артефактов. К слову, деньги были, получил их у главы каравана, продав ему один из 2 лечеметов с запасом батарей. И научив пользоваться оружием, тому очень понравилось, особенно его восхищало полное отсутствие магии в нем, сам маг это подтвердил. Вот средства с продажи пистолета и потратил. Купил 4 неплохих артефакта и амулета. Первой защиты, примерно 2 уровня, очень мощная, она приписана к моей ауре, и артефакт постоянно со мной, даже когда я в душе. Потом сканера, 3 уровень, 3 боевой, бьет воздушными лезвиями, 2 уровень, и амулет зарядки. Я уж проверил, заряжать я не могу, моя концентрированная мана просто разрушает накопители. К слову, при пересечении порталов, мои амулеты разряжались, а кто-то из них ману вытягивал. Приходилось после перехода снова заряжать с нуля. Тут стоит отвлечься. Я сам не понимал, почему тороплюсь вернуться, а ведь бывал в разных мирах, мог бы там пожить, накопить тех же артефактов и амулетов, но нет, торопился вернуться. Я понял причину, только когда летел на истребителе в империю, обнаружив пустым первый схрон с пиратскими лоханками. Не знаю, может, та вспышка злости помогла, я в чем-то угонщикам даже благодарен, но обнаружил закладки у себя на разуме. Это какой нужно обладать силой и опытом, чтобы дистанционно, в момент, когда портал сработал, заложить эти закладки на то, чтобы я сам себя загонял, но вернулся обратно на Сульфа. Ох, я и взбесился. Я не мозголом, не имею опыта в этом, поэтому понятия даже не имел о том, что у меня закладки есть. Ломал я их грубо, но убрал, пропало давление. Я потому так и взбесился, и решил, что нужно кончать с крикунами и особенно с высшим. Давно надо было это сделать, так что дистанционно помогу избавиться империи от этой их напасти. Обидно, такие возможности упустил, однако повторять я бы не хотел. Ладно, заполучил 4 магических предмета, как пользоваться знаю. Мне хватит. Жаль, у того мага только такие артефакты и амулеты были на продажу, я бы еще что из своих вещей продал и купил. Ладно, дело это прошлое, я влетел в трюм, где стояли мои ремонтники, по открытой аппарели, Она как раз открылась. За мной влетела и наемная платформа. Дальше я освободил сначала ее от роботов. Просто брал их под контроль, они приписаны к моему планшету, и приказывал покинуть средства доставки. Оплату за аренду платформы я уже оплатил, и пилот, что ею управлял, улетел, я же активировал закрытие аппарели. Держать нараспашку судно я не хотел, пока не обзаведусь боевиками. Понятно, что я как псион сам десятка боевиков стою, но так свои возможности демонстрировать не стоит, хотя бы при свидетелях. Хотя если мое судно захотят угнать, то почему и нет, подзаработаю. С той мелочью на кармане это для меня неплохое подспорье. Первым делом, что я сделал, как аппарель закрылась, всех роботов отключил от питания, мне бунта не нужно. Пусть две трети из роботов были с завода, новенькие, но треть все же пользованные. Я даже подозреваю, что с этого самого судна они, но с высоким ресурсом. Вот так устроившись на своей платформе, да просто сел на край и работал с роботами. Подводил их к платформе, ненадолго включая, и работал с их компами. Первыми двух бытовиков почистил от закладок и блох, а начал работать с теми, что с завода, тут только от производителей закладки. Я уже руки набил с работой по ним, убрал быстро, после чего отвел обоих роботов в сторону, и занялся сервисным, а потом единственным стюардом. Вот так четыре робота были подчищены, и я в них уверен. Дальше я все четыре разом приписал к судовому компу, и перезапустил, как судовой комп, так и роботов, это штатная процедура. Все, теперь те приписаны, и сразу разбежались. Работы для роботов всегда хватает, даже на новом судне. А 3 года, это фактически муха не сидела. Судовому компу я поставил задачу, прибраться в капитанских апартаментах, где я был фактически мельком, при осмотре покупки, отмыть там все, и приготовить к моему проживанию. Бытовую химию я приобрел, но небольшой запас, надо будет докупить. Как закончит, пусть начинают работать по остальным каютам бывшей команды, а потом пассажирским, только тут, в отличие от капитанских апартаментов, там 3 комнаты, каюты будут консервироваться. Вылетая на клон, я не планировал брать пассажиров. Приписав пока эту 4-ку, остальным позже займусь, я покинул борт судна и пролетел к продовольственным лабазам. На борту шаром покати. Ладно, утвари посуду прошлых хозяин не продал, но припасов нет. На борту, к слову, 2 камеры со стазисом, 1 большая и 1 малая, обе отключены. 2-го бытовика я отправил именно их отмывать. Потом у него рубкой коридоры, там уже и остальных запущу, будет легче. На лабазах я купил свежую зелень, 2 небольших ящика овощей, плюс 10 кочанов местной капусты, полтуши местного ягненка, 10 тушек птиц наподобие куриц, хотя по вкусу больше на индейк похожи, коробку с яйцами, 100 штук, со знаком качества, 2 круга свежей копченой колбасы, смеси для создания сметаны и молока, специи несколько коробок, масла в бутылях, крупы 2 мешка и муки 2 видов по мешку, сахар, меда, натурального, потому дорогого, травяной сбор для чая и кофе, плюс 2 ящика с лимонадом и 3 коробки с натуральными соками. На этом 4000, что я отложил на покупки припасов, закончились. К слову, я покупал дорогие припасы, не каждый себе может подобное позволить, а я люблю вкусно и сытно поесть, при этом не теряя фигуры, оставаясь стройным и крепким. Да, тренировки сказываются, лишний жир мигом улетучивается. Однако перед отлетом все же купил упаковку офицерских пайков как НЗ, в упаковке 1000 пайков. В общем, пайки мне стоили еще 300 империалов, и это со скидкой. Вернувшись на борт судна, не слезая с платформы, пройдя шлюзование через внутреннюю шлюзовую, я так и полетел к кладовкам. Ширина коридоров это вполне позволяли. Там разместил покупки, кроме пайков, в малой стазис-камере, и включил ее. Все, припасы теперь не испортятся. Поверьте, и через 10 лет достать, свежими будут. Бытовик камеры уже отмыл и сейчас в рубке работал. Большую камеру я не включал. Вернувшись обратно в трюм, по пути закинув пайки на склад, где были пустые стеллажи, и оставив платформу в трюме, я занялся остальными роботами. До наступления ночи я успел поработать с 5 роботами, 1 сервисным и 4 бытовыми. При этом сготовил ужин и отправился спать в свою новенькую чистую постель.